Глава 23. Самолет захвачен. Я застыл, анализируя ситуацию. Пьяный Чорпасов себя не контролирует и может учудить что угодно. Скорее всего, он уже применил магию. Вполне вероятно, убил кого-то, пробиваясь в кабину пилота. Авиакомпании по возможности изучали биографии своих клиентов, но наличие криминального прошлого и подобным кадрам добровольно-принудительно выдавали браслеты-ограничители магии. Однако богатых родовитых аристократов это, конечно, не касалось, из-за чего поднимались скандалы. Несколько раз дворяне уже нарушали правила и колдовали на борту самолетов, подвергая жизни других пассажиров опасности. Правда, по итогу аристократов оштрафовали и дела быстро замяли. И вот получите, распишитесь. Бухой аристократ захватил самолет. М-да. Пока подключится полиция и с Черпасовым свяжется переговорщик. Пока на земле вообще решат, что делать и как поступить, пройдет несколько часов. А за это время пьяный сынок графа без проблем прикончит весь первый класс и переключится на второй. Что я имею? Во-первых, действовать нужно быстро и эффективно, чтобы Черпасов не успел впасть в окончательное и бесповоротное буйство. Еще хуже, если он протрезвеет и поймет, что натворил и что отступать поздно. Во-вторых, я не могу действовать открыто. Я уже незаметно послал крабогнома на разведку, и тот показал, что Черпасов и два пилота заперты в кабине летного экипажа. Там буквально все фанило магией, казалось, одна искра, и весь самолет взорвется. Если я обезврежу сынка графа в открытую, то у многих возникнут вопросики, как я это сделал. А раскрывать свои способности я все еще не собирался. Все эти мысли пролетели в моей голове за пару секунд. Напоследок я обвел взглядом люкс-каюту. Вариант всего один. Другого выбора нет. «Ну и что, герой в блестящих доспехах? Спасешь невинных пассажиров от страшного ужасного пьяницы?» С насмешкой протянул светловолосый, удобно устроился в своем кресле и прикрыл глаза. Странно, он совершенно не боялся смерти, ведь с высоты в 11 километров выходов не так уж чтобы много. Я быстро его просканировал, пытаясь понять, какими способностями он обладает. От светловолосого веяло чем-то легким и воздушным. Он стихийник. Значит, скорее всего, умеет либо летать, либо создавать подушку безопасности из воздуха. «Да нет», — я ухмыльнулся. «Просто от волнения живот скрутило. Я займу туалет на полчасика, никто не возражает». «Но вы же хотели помочь», — воскликнула Мария, и сережки-бананы возмущенно затряслись. Поддавшись эмоциям, она потянулась вперед и схватила меня за руку. Ее горячая ладонь обожгла мою кожу, и я почувствовал легкую волну магии. Мария отпрянула, ее глаза удивленно расширились. Она словно смотрела сквозь меня, но не в пустоту. Явно что-то видела, отчего ее лицо выразительно вытягивалось. «С вами все в порядке?» Я пощелкал пальцами перед ее лицом, и она резко очнулась от наваждения. Вздрогнула, сфокусировала взгляд на мне и смущенно ответила. «Да, все в порядке. Простите, не знаю, что на меня нашло. Ерунда какая-то». Мария, очевидно, врала. Напоследок, когда я шагнул к туалетной кабинке, она едва слышно прошептала: «Удачи вам». С тихим хлопком закрылась дверь за моей спиной, и я плавно перетек в черный туман. Энергию от одноглазого лиха я растратил еще на арене, так что пришлось снова позаимствовать из своих запасов. Рядом со мной внезапно материализовался крабогном и восторженно защелкал клешнями. «Великан-хозяин-друг, вы так походите на меня!» — протараторил он. «Вы теперь такой же черный, такой же красивый. Почему вы не ходите так всегда?» «Этот мир не выдержит красоту нас двоих», — с иронией хмыкнул я, «так что приходится скрываться». «Верно, верно», — с абсолютной серьезностью согласился крабогном. «Люди — страшное существо. Обидятся, что мы красивые, а они урод». От него исходили волны сытости и довольства. Недавно он успел обожраться магией смерти до отвала. Значит, Черпасов все-таки кого-то убил. Но сейчас не время скорби. Я сконцентрировался на крабогноме. Мне на ум пришла одна интересная идея. Он единственная тень, которая не только не забирает у меня энергию, но и может поглощать ее извне. Почему бы не использовать его в качестве аккумулятора? подзаряжаться от него, чтобы активировать простенькие и энергонезатратные способности. Это здорово меня выручит, пока я не доберусь до данжей». «Грабят!» — завопил крабогном, когда я забрал у него излишек энергии. Но он моментально сообразил, кто его обворовал, и замолк. Уселся на унитаз, обиженно надулся и проворчал. «Следующий раз просить разрешения, иначе не показать Василиска Кощей». «Ты смог вылупить Василиска?» Вопрос вылетел у меня на автомате, но я тут же продолжил, не позволив крабогному вставить ни слова. «Все потом. Сейчас есть куда более важные дела. Пора разобраться с Черпасовым».